И кому нужны ваши мысли? Если вы приходите в церковь, то вы хотите знать Божьи мысли. И я сначала должен сам понимать, как Бог мыслит, а после передать вам. А если буду свои мысли, то кому они нужны, мои мысли? Равно как и ваши. Ну да. Вот мы снова еще теми, кто понимает это учение и передает это учение. Ну нет, безусловно. Мы учениками. Потому что ученик, допустим, получил знание, и он передает. Это не значит, что он учитель. Он может решать сложные вопросы, он может прекрасно решать задачки, но он не учитель. Он просто взявши знание, он может стать учителем. Но для этого надо что? Учиться, чтобы быть учителем, правда? Ну, наверное, гораздо глубже знать материал, чем ученики. Иначе ты просто-напросто не сможешь быть учителем. Если ученик знает то, что учитель, и не больше, то какая между ними разница? Учитель имеется в виду гораздо глубшее понимание от того, чего ты учишь. Ну, и немало. Может, на голову, иначе просто ученикам будет неинтересно с таким учителем. Когда ученики знают столько, сколько учитель, тогда надо меняться местами. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Смотрите, опять возвращаемся к слову. Кто не согрешает в слове? Вы понимаете, куда направляются наши рассуждения? Что слово имеет огромную силу. И как раз слово или мысль – это движущая сила всего. Не трактора, не подъемные краны движут и сегодня историю и жизнь. Мысль движет. И без мысли все те мощные средства, которые мы сегодня имеем, они будут бездейственны, правда? Слово. Вот то, на что мы не обращаем внимания, но что, по сути дела, движет всем. Ну, а слово, я опять повторяю, старый материал, это просто мысль материализованная. И наши слова – это эквивалент нашей мысли. И Божье слово – это эквивалент Божьей мысли. А мы выражаем свои мысли по-разному. Если мы говорим, значит, сочетание звуков в определенной последовательности. Мы понимаем тогда, вы понимаете, что я думаю, потому что я передаю то, что думаю. Если это на бумаге написано, то значки. Если это глухонемые, у них язык жестов, правда? Ну, и одни, и другие, и третьи, мы таким образом передаем свою мысль. И вот здесь Иаков говорит, что кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вы знаете, как трудно иногда помолчать, правда? Рвется. Рвется и все. Легче коня удержать, легче машину по тормозам остановить, чем удержать слово. Хочется и все. И вот, как говорят, вот что-то внутри там скоблит и скоблит и скоблит. Почему? Она обладает огромным потенциалом и огромной силой. Незаметной, которая нами не оценивается, но тем не менее, это огромная сила. И недаром Христос назван Словом Божиим, да? Вначале было слово, там речь идет. Евангелие от Иоанна, в этой первой главе, не о тех звуках, которые мы сегодня произносим, не об этом слове. Речь идет о Слове Божьем, об Иисусе Христе. Что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было чем? Вот для слова найден самая высокая оценка, что значит, и слово было Бог. Наше слово не Бог. Наше слово не Бог. Это наше слово, наши мысли. Но, тем не менее, оно ставится выше, чем все остальные силы. А уже когда мы имеем в себе Слово Божие, Божье Слово, тогда никаких трудностей, никаких преград нету. Вы помните случай с учениками и с Иисусом Христом на море, когда Иисус шел по бушующему морю? Помните это место Писания? Они не могли разобраться, что это Иисус идет. И когда Иисус сказал: «Это я, не бойтесь», это Петр сказал: «Если это ты, то что сделает? Повели мне прийти к тебе по воде». «Иди!» Собрался и пошел. Слово, которое он принял от Господа, оно дало ему способность идти. Но тогда, когда он стал смотреть на бушующие волны, то испугался, и что стало? Другое слово пришло: «Ты не пойдешь». Это слово от дьявола. Это было столкновение двух сил. Силы Божьей и силы дьявола. И одно и другое было полно энергии. Когда Петр держал Слово Божье, он шел по волнам. Когда он потерял веру через то, что эти бушующие волны бушевали, а дьявол ему сказал: «Ты не пойдешь», то он стал тонуть. Петр, это было открытое что-то для всех людей. А ведь столкновение происходило между двумя силами, между одной энергией и другой. И когда Петр держал слово Господне «иди» и шел, то шел по бушующим волнам. Как только он его утирал, сразу испугался и начал тонуть, и закричал: «Спаси меня, Господи!» Правда? Зачем ты усомнился? Вот вам и слово. Вы думаете, волны держали Петра? Его держало слово, которое он принял. Но если бы сказали: «Ракета космическая», нам это более понятно, летел на ней. Или мост построил и шел. Но там было слово. Это была сила. Вот почему трудно воевать с мыслями и трудно воевать со словами. Оно полно или силы Божьей. Когда Павел однажды говорил, то сказал: «Я хочу прийти к вам с полным благословением благовествования Христова». Помните? Слово было полно силы. Когда то слово дьявола, оно полно яда. Оно полно отрицательной силы. И если мы его принимаем, мы дотираем все то, что Бог строит в нас. Видите, какой интересный текст. Почему мы вообще много согрешаем? И кто не согрешает в слове, тот человек какой? Совершенно. Его много силы, значит. Кажется, ну что тут слово? Хочу говорю, хочу нет. Вы сами знаете, что не так легко. Хочу говорю, хочу нет. И я не раз напоминал то, что у нас происходит в жизни. Кто-то вас выводит из терпения, как мы говорим. Говорит: «Вы терпите, терпите». Скажу ему пару слов и замолчу. И никогда пару слов у вас не останавливалось. Покуда все не выдадите, никогда не остановитесь. Оно уже прорвалось. Оно уже взяло в удел ваши уста, и уже никто не остановит. Если только кто-нибудь по голове хорошо даст, да без сознания. Вот так иногда мужья останавливают жен. Я помню, когда-то я жил в Нешвиже, и там у нас одна семья цыган жила, где-то дома через три. Не надо было часов, как только 5 часов они устраивают концерт. Уже все знают 5 часов. Они вставали очень рано, ну и что получалось? Встает жена, он, как сейчас помню: «Замолчи». Она продолжает дальше. Опять свое: «Замолчи». Продолжает дальше. Он тогда хватает полено, и она: «Ай-яй-яй, по всему переулку!» А он то кирпичом, то камнем запустит, и уже не бегут по всему переулку, и вообще знает, пора вставать. А то каждый день такие концерты были. По-другому нельзя было успокоить. Только вот так. Слово. Слово. И что интересно, спрашивают: «Ну что у вас за жизнь такая?» «А что тут такого?» говорит. «Моя мать с отцом так жили, я так живу, то нормально». Ну, думаю, что насколько надо иметь превратный разум, чтобы в 5 часов устраивать концерты, гоняться по городу друг за другом, и это нормально. А даже надо вот так вот дьявол убедить, что это нормально, и ничего другого они не хотят. Это нормально у них. Это вот такая норма. И здесь Библия говорит, опять, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Почему? Потому что оно во главе стоит. Мы стоим во главе всех наших движений. Мы сначала думаем, планируем, а впоследствии что? Идем. А чтобы идти, надо сначала посмотреть, надо спланировать, включается весь наш аппарат, а движет нами что? Мысль. Никогда не было, чтобы вы шли, а после думали. Откуда-то я зашел. Пожалуй, встаете и сразу мысли. И вы ловите себя сразу. Какие у вас мысли? Или к духовному прилеплены, или к плотскому. И можете сделать оценку сами для себя. Кто вы есть? Я для себя, вы для себя. Чего вы ищете? Через ваши же мысли, которые никто не знает, кроме вас. Потому что Бог дал нам такое счастье жить рядом с людьми, и они не знают, что мы думаем. Потому что если бы они знали, что мы думаем, наверное, мы бы не жили бы рядышком. Никогда. Единственное, кто был бы доволен, тот, кого неправильно поняли. Кто имел самое доброе намерение, а его поняли правильно. Он тогда был бы доволен, что видели все-таки не так. А во всех остальных случаях, наверное, Бог нас осчастливил, чтобы не дал нам возможности знать, что мы думаем. Сами о себе, друг о друге и так далее. А вот мы влагаем в дела в рот коням. Это 3 стих. Чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много веществ зажигает. Конечно, вы должны понять, что язык – это не наш язык, который имеет вкусовые рецепторы, это речь наша. Хотя для того, чтобы сегодня нам выразить, мы употребляем и язык. Без языка люди не говорят. Но дело не столько в нашем языке, сколько в нашем, так сказать, вместилище мыслей наших. И говорит, посмотри, говорит, небольшой огонь, и как много вещества зажигает. И дальше. И язык огонь, прекраса неправды. Это наш такой язык. Прекраса неправды. Сделать сделаем из рук вон, не себе посмотреть, не людям показать. Но когда оправдаемся языком, все отлично, по-другому и нельзя было. Только так. Да. Когда Библия говорит о небе, она имеет в виду в общем смысле слово «небо», которое умещает все, 3 или 7. Сегодня даже трудно сказать, сколько их. Вы помните, что к престолу Соломона было 7 ступеней, да? Соломон – это прообраз Христа, который находится в центре Вселенной. Поэтому, когда вы прочитаете 148-й псалом, то там говорится, что к небу причислено. Там имеется в виду в общем смысле небо без деления его. Без деления его. А наша планета Земля, она вообще подвешена на небе. Он, говорит, повесил землю где? Ни на чем. Поэтому вот в этом смысле слово «небо», оно не разделяется 1, 2 или 3. 148-й псалом очень ясно говорит, Миша, у тебя есть Библия, почитай, что относится к небу. Возьмите, братья, кто Библию, у кого зрение хорошее, 148-й псалом, и хвалите Господа с небес. И там написано, что относится к небу. Чтобы не было вопросов лишних. Мы когда рассуждаем, мы не базируемся на философии, а на том, что написано. Иначе мы просто запутаемся и концы с концами не сведем. Многие считают, допустим, что ну, вот эта земная атмосфера наша, это небо, она к земле причислена. Мы поклоняемся идолам сегодня, потому что он сроднился с нами, он есть глава. И когда Бог судился с Христом, он судился с ним, правда, и умертвил его. Но не он был виноват, а мы. Поэтому здесь просто... прочитайте кто-то 148. Хвалите Господа с небес. Что относится к небу? Что Господь сотворил? И когда вы читаете, кажется, вторую главу Бытия, вы там найдете направление, что сотворил именно вот это. Все воинство. А воинство – это и солнце, и луна, и звезды, и ангелы. Это все его воинство. Поэтому Библия говорит о вообще не как отдельных небесах, общие небеса. А уже как они там поделены, это уже вопрос, ну, второго порядка. Уже рассуждения более углубленные. И если говорить о свете, давайте даже не будем касаться неба, а света. Прежде всего, в первый день Бог что сделал, сотворил? Что, небо или что? Что сотворил первый день Господь? «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И был вечер, и было утро, день один». Что еще больше надо? «И речь не шла о солнце и луне». Солнце и луна были поставлены на четвертый день. Чтобы переправить свет, который уже был во вселенной, на землю, чтобы светить на землю. И солнце и луна – это не источники света, это светильники. И сегодня вот наши светильники – это не источники света. Источник находится очень далеко. Электростанции, которые вырабатывают электроэнергию, через которую светятся наши светильники. Хотя без светильников у нас тоже здесь было бы темно, правда? Но попробуйте отключить электростанцию, повесьте светильники, и ничего не будет. Поэтому здесь вопрос однозначный, что вот эта теория, человек, который придумал, пустил свет, но она не основана на Слове Божьем. Это то, на чем нельзя основываться. Хотя это такой вопрос, почему я его поднял, он, по сути дела, не решает проблем никаких наших. Знаю я, не знаю, кто там землю превратил безбедную и пустую. Что мне с этого, знаю я правильно или неправильно? Но я просто взял как образ неправильного мышления. И как парализуется наш разум, когда мы вложили в свое сердце знания, которые неверные. Мы же тогда не думаем и все подгоняем туда. Поняли так? Ищем все тех, загоняем все рамки, которые нам присущи, как мы понимаем. И пытаемся доказать, что это так, а не так. Потому что у нас уже есть куда загонять. Поэтому знание имеет, может иметь и положительную роль играть, и отрицательную. Потому что прежде, чем вложить новое толкование, надо отобрать старое. А мы не очень-то хотим отдавать то, что мы знаем. Потому что надо признаться, что мы неправильно поняли, правда? А неправильно поняли, это стыдно. А раз стыдно... Говорю, да что ж, я 50 лет так пропил, а чего ты хочешь по-другому? Да я никогда не буду так. Меня устраивает то, что я знаю, и все. А меня вот устраивает так, как я понимаю, и я не хочу другого знать. Ну что ж, пожалуйста. Ну я лично слышал такое. Я не то, что говорю от вас, от кого-то. Со стороны. По другому поводу, по другому вопросу. И поэтому вся вот эта перестройка мышления, она связана с многими вопросами. И с нашим внутренним состоянием. Когда тот самый Бенихин понял, что много что неправильно проповедовал, теория это преуспевание и так далее, но у него нашлось мужество каяться перед всей Америкой. Но не у всех оно находится. Он открыто сказал, что неправильно учил, неправильно мыслил. Да, теория преуспевания, некоторые другие вопросы у него были там. Вопросы болезней. Он уже не учит на сегодняшний день, что если мы веруем, что то не должны болеть. по-другому уже мыслит. А он, это был один из тех теологов, который проповедовал и поддерживал Кеннета Хейгена о том, что если ты верующий, то болеть не должен. Если болеешь, то ты недоверок, и все. Просто не веришь, и все. Сегодня он уже так не учит. Он дал журналу «Харизма» интервью, признал то, что, говорит, я больше так не учу. Хотя, говорит, я верю, что верующим прежде исцеление, но я вижу, что я не всегда могу объяснить некоторые вещи. Он открыто выступил против того, что, говорит, провозят больного человека, не получают исцеления, его еще обвиняют в неверии, и он еще больше болеет. Потому что проповедник не берет на себя ответственности, что это моя причина, или есть другая причина. Он все, говорит, сваливали на того, кто не получил исцеление. Исцеление принадлежит всем. Если ты не получил исцеление, значит, ты неверующий человек. И этот человек был больной, а поехал еще больше больной. Потому что он понял, что нет веры, и взять неоткуда. Если уже его не мог Бенихин вложить своей проповедью, то кто еще может вложить? Вы понимаете, что это значит? И вы в своей жизни не один раз испытывали такой стресс, когда вы надеялись что-то получить и не получали. То вы говорили, лучше бы я не ходила и не просила, было бы легче, чем положить все надежды, положить всю веру, то, что имел, и не получить. Хотя на это не получить есть своя причина. Но просто так ничего не бывает. Поэтому для нас иногда кажется все очень просто. А когда мы коснемся поглубже, то не все просто, оказывается. Не все просто. Есть некоторые трудности и сложности, которые даже иногда разумом трудно и постигнуть их. Так и язык небольшой член нам много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекрасно неправды. И язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. Будучи сам, воспаляем откуда? От гиены. Смотрите. Если бы это не написал Яков, а я сказал, то вы сказали, ну ты, брат, загнул уже. Прямо-таки язык и уже в гиену. Что у нас такой язык длинный, аж до гиены достает. Оказывается, длинный. И такой длинный, что все подостает, что надо и что не надо. Даже до гиены достает. Воспаляется от гиены. Вот почему у него, и я не раз говорил, температура высокая. Очень трудно лечить ожоги от языка, да? Трудно лечить, когда чем-то вы обожжетесь дома на кухне, но от языка еще кто-то обожжет. Но проникает гораздо глубже. И лечится трудно. И, наверное, потому что мы этого недооценим. Да что такое? Ну, сказал, ну, сказал. Но мы забываем, что температура высока от самой гиены. Это даже выше, чем при атомном взрыве. Язык, наш язык. Вот тот, который мы в Польше, который иногда показываем друг другу. В детстве, наверное, теперь не делаем так. Но оттуда все приходит. И вот поэтому Яков, он здесь и так много внимания уделил. И говорит, всякое естество обуздывается, а язык никто из людей обуздать не может. Говорит, обуздают коня. Догадались, как это надо сделать? Удила, в рот, на голову, поводок и управляют. Говорит, корабль. Руль маленький у корабля. Знаете, это огромное тело у корабля, руль очень маленький. По сравнению с этой махиной. Управляют и обуздывают корабль. А язык никто не может обуздать. Почему от гиены воспаляется? Вот причина. Вот причина. Вот почему, говорит, человек, который может обуздать язык, это человек совершенный. Который не дает доступа этой гиене огненной к себе и к своему языку, который в таком положении находится между всеми нашими членами, что оскверняет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Зажегся сам, зажег рядом сидящего, а потом еще кого-то. И знаете, что один человек может взбудоражить всю церковь, правда? Один. И поднимет на дыбы всех. Почему? Потому что слово, я еще раз подчеркиваю, обладает огромной или созидательной силой, если это от Господа слово, или разрушительной, если оно пришло от дьявола. Оно не может быть, так сказать, безучастным к тому, что происходит. Оно обязательно что-то делает. Птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрещено естеством человеческим. То есть здесь Господь открыл один из своих законов, который он поставил, что он вложил в человека власть укрощать нижестоящих. Зверей, птиц, пресмыкающихся. Вы скажете, что они еще некоторые сильнее нас, они нас не боятся, но тем не менее боятся. Они избегают человека. Хотя по своей силе они гораздо сильнее людей, правда? Вы, наверное, с этим согласитесь. Тому же самому волку нечего справиться с человеком. Но Бог вложил в человека власть. И здесь дело не в силе, а дело в той структуре подчиненности, которую Бог вложил в свое создание. Укрещено естеством человеческим. То есть Бог сказал, будешь владычествовать. И хотя человек сегодня эту полноту владычества потерял, но тем не менее этот дикий мир избегает схватки с человеком. Правда? Да, нападают, да, но то редкие случаи. И все-таки человек и сегодня стоит выше животного мира. Укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Вот, пожалуйста, характеристика. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца. И им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, чему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноград на лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. То есть вот здесь Яков вот этими земными примерами учит нас, что мы не должны быть в двояком употреблении. И говорит, что не может из одного источника течь горькая и сладкая вода, или соленая и сладкая. Но у нас она течет или не течет? Течет, он не всегда течет, но это течет. Прорывается иногда. Но Библия говорит, не может течь, да как же она у нас течет? Да что получается? Или мы неправду говорим, что течет и одна, и другая вода? Или Библия говорит, что не может течь? Но сказать, что мы неправду говорим, не можем, потому что она течет. А Библия говорит, не может течь. Да как, может или не может? Ага. А какой же мы тогда источник? Никакой? Ну, такого не может быть. Мы что-то говорим, что-то думаем, как-то поступаем. А я понимаю, что вам трудно отвечать на мои вопросы. Мне самому иногда, когда мне задают вопросы, трудно уловить, что кто хочет. Я все это понимаю. Но тем не менее, я все-таки хочу добиться, кто же таки все-таки прав. Библия, что не может течь. Но Библия говорит, не может течь. Или мы, что может, потому что она течет. Ну, наш течет. Так вот, в чем же дело, интересно? Но сказать, что Библия не права, ну такого не может быть. Ну и сказать, что мы не правы, тоже не может быть. Потому что она течет. Отверстие одно, а источники-то два. Или живем по духу, тогда течет сладкая вода. Или живем по плоти, тогда течет горькая. Вы понимаете, в чем дело?